Глава 18. Сознание возвращалось медленно. То накатывала темнота, то проступали очертания комнаты. Комнаты? На мою спальню не похоже. Перед глазами, наконец, прояснилось, и я осознала, что нахожусь в лечебнице. Все тело ныло, словно меня долго и упорно били. Горло пересохло так, что язык едва ворочался. Я попыталась приподняться и застонала. Голову прострелила вспышка боли. «Силь!» — раздался радостный возглас. С трудом я перевела взгляд в сторону и увидела Мелиссу, сидящую на стуле подле моей кровати. «Ты очнулась!» Вскочив, сестра крепко обняла меня, но мой полузадушенный хрип быстро заставил ее отодвинуться. «Как ты себя чувствуешь?» Уже спокойнее произнесла она, хотя ее лицо все еще сияло от восторга. «Ужасно», — честно призналась я. «Сколько я спала?» 2 дня!» «Надо было недельку проваляться. Глядишь, и не чувствовала бы себя настолько паршиво. Впрочем, постепенно мне становилось лучше. Я даже сумела сесть на кровати, обнаружив, что одета в ту же самую сорочку, что нам дали перед ритуалом». Мелисса проследила мой взгляд. «Лекари сказали, что ткань идеально подходит для магических процедур». Я поморщилась. «Ритуал! Я так ждала, что с меня снимут проклятие. Не знаю, на что я надеялась, но точно не на то, что стану ходячим подсвечником. Эстер смогла создать столбы огня. Мелисса — пламя величиной с кулак. И лишь я самая бесталанная. Вот тебе и зуд». «А как я тут очутилась?» — поспешила спросить, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. «Полагаю, сама я до лечебницы не дошла?» «Тебя принес герцог. Честно говоря, мне показалось, что он едва выпустил тебя из рук», — подмигнула Мелисса. «Какая глупость. Похоже, кто-то перечитал любовных романов. Слышала я, о чем Дафна с Эмили шепчутся. У них одни женихи на уме. Вот и на сестренку вся эта романтическая чепуха подействовала». «Ладно, с этим разберемся», — махнула я рукой. «Как вы, как дар?» В груди вновь заворочилась зависть, но я усмирила ее усилием воли. Сестры вовсе не виноваты в том, что мне не повезло. Да и нужна мне эта магия. Жила же я как-то без нее 19 лет. Вздохнув, откинулась на подушку. Было похоже, что я пытаюсь убедить саму себя. Мелисса подняла руку, на солнце блеснула полоска металла, обвивающая ее запястье. «Мейстер Ориван, ну, это тот, что был на ритуале, велел нам носить вот такие браслеты. Они сдерживают наши силы, чтобы мы ненароком никого не спалили или не устроили пожар. Мне тоже такой дадут?» «Да, когда поправишься. А еще теперь к нам относятся совсем иначе. На вчерашнем балу меня приглашали танцевать столько, что в конце концов у меня заболели ноги. Эмили сказала, сейчас мы завидные невесты». «Но ведь у нас нет приданного!» «Зато мы в милости у Его Величества. Ходят слухи, он позаботится о нас». Я скрипнула зубами. «Так вот, зачем все это было задумано? Нас хотят выдать замуж». А я еще удивлялась, почему нас приставили к знатным леди. Это не их, а нас хотели ввести в общество. Свои соображения я высказала Мелиссе, и она кивнула. Эстер пришла к такому же выводу. «И что нам делать?» Мой голос прозвучал неожиданно жалобно. «Быть осмотрительнее», — серьезно сказала сестра, явно копируя интонации Эстер. «Осмотрительнее. Да, осмотрительность — мое второе имя». Вошедшая лекарка прервала наш разговор. Меня быстро обследовали, а потом позволили обмыться и переодеться. Поднявшись с постели, я обнаружила, что чувствую себя куда хуже, чем мне казалось. Ноги дрожали, и несколько шагов дались с трудом. Если бы не помощь сестры, я бы позорно свалилась на пол. После, когда я вновь устроилась на кровати, служанка принесла на подносе тарелки с бульоном и сухариками. К ним также прилагался стакан укрепляющего зелья. Пахло оно отвратительно. Мелисса предложила покормить меня с ложечки, но я отказалась. Уж ложку держать я в состоянии. Стоило мне взяться за стакан с зельем, как в дверь постучали. Радуясь отсрочке, я разрешила войти. Внутрь протиснулся Райли. Увидев Мелиссу, он замешкался и едва не налетел на тумбочку. Покраснев, лорд произнес: «Прошу прощения, Сильвия, я не знал, что вы не одни». «Брось, Райли!» Я махнула рукой, поднос при этом покачнулся. «Можешь не стесняться, Мелиссы». Сестра кивнула, даже не повернув головы. Я думала, она будет смущаться, но она полностью сосредоточилась на мне, вновь попытавшись отобрать у меня ложку. «Как самочувствие?» Голова все еще кружится, да и слабость не исчезла. «Но, думаю, к вечеру мне станет намного лучше. А ты знаешь, что со мной случилось?» Райли подтащил поближе стул и сел по другую сторону моей кровати. «Роберт, то есть его величество, сказал, что твое тело не справилось с магической нагрузкой, даже несмотря на подпитку источником. Проклятие – это клеймо на ауре, блокирующее магические потоки. И чтобы его снять, ушла просто прорва энергии, подкрепленной кровью». На языке крутился вопрос, почему же Мел и Эстер достойно выдержали ритуал? Неужели я самая слабая? «Но мейстресса Перри сказала, что через пару дней ты будешь как новенькая», — улыбнулся Райли. «Тебе только требуется восстановиться». «Несколько дней?» — ужаснулась я. «Я надеялась, что вечером меня отпустят. В целом я чувствовала себя вполне сносно, и валяться в лечебнице не хотелось». «Именно», — раздалось в комнате. У двери стояла мейстресса Перри, легка на помине. Женщина недовольно покачала головой и произнесла. «Леди, лорд, думаю, вам пора оставить Сильвию и дать ей отдохнуть». Мелисса, устыдившись, вскочила с места. Райли последовал ее примеру, и они едва не столкнулись лбами. Распрощавшись, они пожелали мне скорейшего выздоровления и уже через несколько секунд покинули палату. Я их понимала. Вид у лекарки был грозный. Быстро закончив с бульоном и в два глотка выхлебав горьковатое зелье, я откинулась на подушку. Как ни странно, стало легче. Нужно было сразу выпить снадобье. Мейстресса проверила мое состояние. Ее выцветшая радужка все-таки выглядела жутковато и признала его удовлетворительным. Я хотела задать еще несколько вопросов и попробовать вызвать огонек на ладони под ее присмотром, но глаза слипались сами собой. Последним, что я почувствовала перед тем, как провалиться в сон, был зуд между лопаток. Не показалось. Зуд вернулся. Сперва я не поверила своим ощущениям, но на следующий день убедилась. Кожа на спине снова чесалась. Я полагала, что дело в проклятии, но ведь его сняли. Лекари разводили руками. Моя аура была в порядке. Магические потоки свободны. Выходит, причина зуда была в чем-то другом. Даже мейстресса Перри, проведя полное обследование, не смогла ничем мне помочь. По всей видимости, оставалось лишь смириться и надеяться, что когда-нибудь раздражение исчезнет. В лечебнице я жила уже 3 дня. Меня перевели в другую комнату, похожую на обычные покои. Но неподалеку всегда присутствовала сиделка. С каждым часом и принятым укрепляющим зельем мне становилось лучше. Я уже могла держаться на ногах и сама приводила себя в порядок. Сидеть в 4 стенах было ужасно скучно. Развлекали меня лишь книги из герцогской библиотеки, визиты Райли и сестер. Эстер и Мелисса по очереди посещали меня, рассказывая о том, что творится в замке. Бесчисленные обеды, балы и прогулки. И не думала, что буду скучать по светским мероприятиям. Сегодняшнее утро ничем не отличалось от вчерашнего. Я позавтракала, приняла снадобье и уставилась на свою ладонь. Браслет, сдерживающий дар, на меня пока не надели. И стоило воспользоваться моментом. Обжечься я не боялась. Опытным путем выяснила, что собственный огонь не причиняет мне вреда. На случай, если пламя перекинется куда-то еще, ставила рядом с собой кувшин с водой. Я так и не спросила сестер, как они создавали огонь. Приходилось учиться самой. Я закусила губу от напряжения, представляя перед собой язык пламени. «Давай же!» Спустя пару минут на ладони затанцевал небольшой огонек. Я с удовольствием отметила, что он стал немного выше, всего на 0,5 дюйма, ну хоть что-то. Утерев другой рукой бисеринки пота со лба, я потушила огонь. Вовремя. В дверь постучали, и внутрь заглянула Алиша. «Можно к тебе?» «Конечно!» Шахизанка всего раз заходила ко мне, и я была рада ее видеть. Девушка была одета, словно для конной прогулки. Ярко-синяя амазонка, легкие сапожки, на голове шляпка. «Как твои дела? Ты куда-то собираешься?» Забросала я вопросами Алишу. Подруга, не ожидавшая такого напора, удивленно моргнула. «Совсем я тут одичала». Его светлость позвал меня на прогулку. Я засиделась в покоях, решила принять его предложение. «А как твое самочувствие?» «Эйден Лайрон», выходит, Алиша понравилась ему. Очень хотелось спросить, будет ли присутствовать еще кто-то, но я проглотила едкую фразу. Я уже поняла, что в сезон тишины позволялось многое, в том числе и прогулка без компаньонки. «Интересно, куда они с Эйденом отправятся? К Серебристому озеру?» Герцог хочет очаровать Шахизанку источником. Поймав себя на последней мысли, я изумилась. Неужели я ревную? Их кому? Да у меня больше причин для ревности к Райли, хотя мы всего лишь друзья. Осознав, что Алиша смотрит на меня в ожидании ответа, я замялась. Я уже почти в полном порядке. Днем лекари обещали меня отпустить. «Значит, ты успеешь на бал-маскарад сегодня вечером. Все гости только о нем и говорят». На обеде его величество настоятельно просил всех явиться туда. Шахизанка поморщилась. Звучало это как приказ. «Вдвоем нам будет легче», — согласилась я, но замялась. «А как же платье? Я не успею подготовиться к маскараду». «Модистки уже готовят наряды. Никто из леди не знает, какими они будут. Герцогиня обещала сюрприз». Я со вздохом откинулась на подушку. «Если уж леди Эвелин взялась за дело, представляю, что меня ждет. Но не пойти на бал-маскарад, вызвать неудовольствие короля, что совсем не кстати. Пусть проклятие он снял, но родители все еще на ледяном острове». Я уже хотела задать Алише вопрос про Эйдена, как в дверь постучали. Я разрешила войти и, к своему удивлению, увидела герцога. «А он что здесь делает?» «Доброго утра, леди Сильвия. Надеюсь, вы чувствуете себя лучше. Прошу прощения, что прерываю вашу беседу, но нам с леди Алишей пора. Лошади уже оседланы». Первым делом я натянула одеяло повыше, чтобы прикрыть простенькую сорочку, а потом возмущенно посмотрела на мужчину. Его светлые волосы были собраны в хвост, голубые с янтарными искорками глаза прищурены, на губах играет улыбка, расшифровать которую я не смогла. Выбрал себе жертву и теперь окучивает. Да Алиша вовсе замуж не хочет. Шахизанка, заволновавшись, вскочила со стула. Она переводила взгляд с меня на герцога, похоже, опасаясь обидеть нас. Мне очень хотелось попросить подругу остаться, но я сдержала порыв. Не стоит ставить ее в неудобное положение. «Ничего страшного. Мне все равно пора принимать зелье. Желаю вам отлично повеселиться». И все-таки в голосе проскользнула издевка. Эйден, уловив ее, вздернул бровь, но задавать вопросы не стал. Пожелав мне скорейшего выздоровления, Алиша погладила меня по плечу и упорхнула. Нарочито вежливо попрощавшись, герцог улыбнулся Шахизанке и предложил ей локоть. Дверь захлопнулась, и я застонала. «Да чего же он меня раздражает?» В компании Алиши он ведет себя безукоризненно, а наедине или с Райли позволяет себе пялиться на меня или раздеваться самому. Что за отношения? Он меня вообще за леди не считает. Остаток дня тянулся невыносимо долго. Ожидая лекарей, я расхаживала по комнате. Как же мне надоело тут. Когда ко мне наконец пришла мейстресса Перри, я бросилась ей навстречу. Несмотря на мои заверения, она обстоятельно обследовала меня и лишь потом разрешила покинуть лечебницу. Я едва не издала вопль ликования. Служанки принесли мне одежду, и я поспешно переоделась, с удовольствием бросив на кровать надоевшую сорочку из магического риана. Тепло попрощавшись с лекарями, вышла в коридор и расправила плечи. Неужели я свободна? Торопясь в свои покои, я гадала, вернулась ли Алиша с прогулки. Судя по шепотку горничных, снующих мимо, бал-маскарад начинался через пару часов. По дороге мне несколько раз встретились леди и лорды, гости замка. Все глядели на меня, как на ожившее привидение. Интересно, что им наплели по поводу моего отсутствия? Может, меня похоронить успели? Тратить время на обмен любезностями я не хотела, потому лишь коротко здоровалась и проходила мимо. А Алиши в покоях не оказалось. Зато меня уже ожидала модистка.